Вторая подглавка. Отец бабушки Евпроксии Васильевны, Василий Никитич Татищев, который написал русскую историю, родился при Петре I и был лично ему известен. Примечание. Первые три тома истории российской с древнейших времен появились в 1768-1774 годах, четвертый — в 1783, а пятый — в 1847-1848 годах. Татищев родился 19 апреля 1686 года и с десятилетнего возраста был стольником у вдовы царя Иоанна Алексеевича, брата Петра I, Прасковьи Федоровны, в подмосковьем селе Измайловском, где в молодости часто бывал Петр I с друзьями. В 1704 году Татищев с братом Иваном начал службу в Драгунском полку, смотр которому 19 февраля 1704 года по случаю приезда в Москву турецкого посла Мустафа Аги был учинен самим Петром. С 1706 года он становится лично известным Петру и участвует в Полтавской битве, в которой был ранен на глазах царя. Подробнее смотри «Кузьмин», «Татищев», 1981 год, страницы 23-29. Родился в 1686 году, умер 15 июля 1750 года. Он долгое время жил за границей для своего обучения, провел несколько лет в Германии и службу свою начал на 18 году от рождения в военных чинах. Примечание. В 1712-1716 годах Татищев учился военному делу, артиллерии в Германии. В 1704-м вступил в военную службу и учился в Московской артиллерийской и инженерной школе. Государь к нему благоволил и, сказывали мне, давал ему секретные поручения. И был он посылован и в Швецию, где учился горному делу, почему впоследствии и в Сибирь его послали, и поручили заниматься рудокопнями и горным производством. Примечание. В Швеции Татищев был по поручению Петра I в 1724-1726 годах. В 1734-1737 годах Татищев вступил в управление Уральским краем. 17 марта он был назначен главным начальником горных заводов Сибири. В 1737-1739 годах, уже в чине тайного советника и генерал-поручика, он был направлен в экспедицию, ее еще называли Киргиз-Кайсацкой, чтобы привести в исполнение план своего предшественника Кириллова, построить ряд крепостей и проложить охраняемый путь до Средней Азии для удобства торговли со странами Ближнего и Среднего Востока. При вступлении на престол императрицы Анны Иоанновны он много выиграл тем, что стоял за самодержавие, которого не желали многие из вельмож. Примечание. Исследователь писал об этом. Известно, что Татищев участвовал в событиях 1730 года, когда Верховный Совет предложил дворянству представить свои соображения о лучшем образе правления. Составилось много кружков. В одном из них действовал Татищев. Он составил и подал мнение о несправедливом присвоении верховниками власти избирать государя и издавать законы и о неприкосновенности монархической самодержавной власти. Вместе с тем он представил соображения, принятые наибольшим числом дворянства, об устройстве сената и издании новых законов, об учреждении народных училищ, об улучшении быта духовенства и купечества и об учреждении правильного престола наследия. Наконец, Татищев принимал участие в поднесении императрицы адреса о принятии ею самодержавия. Императрица была довольна образом его действий и назначила его церемониймейстером при своей коронации. Чистович, страница 616. Он был статский советник, а перед коронацией сделали обер-церемониймейстером, и после того дали ему чин действительного статского советника, и злодей Берон был к нему хорош, а он посылал ему из Сибири разные гостинцы, которые тот принимал. Примечание. Татищев получил чин обер-церемонимейстера ко времени коронации Анны Иоанновны, к апрелю 1730 года. Ему был пожалован также чин действительного статского советника, гражданский чин 4 класса по 14-классной табели о рангах. И деревня с 1000 душ. Злодей Берон. Граф Берон Эрнст Иоганн, 1690-1772. С 1737 года герцог Курлянский. Министр императрицы Анны Иоанновны, ее фавориты и фактически правитель государства. При нем в государственной и общественной жизни страны началось засилье иноземцев, главным образом немцев. Нещадно разграблялись богатства страны, стали нормой жизни, репрессии против недовольных бероновщиной, царили шпионаж и доносы. Василий Никитич имел только одну сестру, Прасковью Никитишну, которая была сперва в замужестве за Теряевым, а потом за Станкевичем. Вот почему нам те и другие родня. Женат был прадедушка на вдове Редкиной Анне Васильевне, урожденной Андреевской. Кажется, что жена Василия Никитича была дважды вдовой. Ее звали Анна Васильевна, урожденная Андреевская. Это известие находим мы в исследовании Чистовича, Феофан Прокопович и его время, который говорит, что Василий Никитич женился в 1714 году на вдове Редкиной, а бабушка говорила, что она была прежде Ботвиньева. Следовательно, можно полагать, что Анна Васильевна была за Ботвиньевым, потом за Редкиным и в 1714 году за Татищевым, который имел от нее Евпраксию Васильевну, родилась или в 1715, или в 1716 году, и Евграфа Васильевича, который родился в 1717 году. Евпраксия Васильевна вышла замуж за римского Корсакова при императрице Анне или в конце 1730 или в начале 1731 года, потому что Петр Михайлович родился в 1731 году. В 1727 году Василий Никитич хлопотал о разводе, потому что жена его имела связь с Радищевым. Смотри Чистовича. Примечание. Фигурирующая в журнальной публикации в отдельном издании фамилия Радищев — явная опечатка. Речь идет о другом человеке. «В бытность свою в Ракове монастыре, — пишет Чистович, — Решилов вошел в преступную связь с женой известного Татищева, вследствие чего последний просил Синод о разводе его с женой, Анною Васильевную, урожденную Андреевскую, вдовою Редкина, с которой жил в супружестве с 1714 года и от которой имел сына и дочь. Чистович, страницы 466-467. Упоминаемый здесь Решилов — бывший раскольник, а впоследствии приближенный Феофилакта Лопатинского, иеромонах Иосиф Решилов, замешанный в дело о пасквиле на Феофана Прокоповича. Чистович так характеризовал его. Решилов был человек пустой и продажный, грубый и наглый проходимец, у которого в душе не осталось, по-видимому, ни одного чистого понятия, ни одного честного движения. Он в грош не ставил монашество, хотя был иеромонахом, развратничал с крайним бесстыдством, но где нужно было, ползал и присмыкался с таким же крайним самоуничижением. В монастырях Тверской епархии, которыми он управлял званием игумена, он не возбуждал ничего, кроме ненависти своими притеснениями монахов и монастырских крестьян, хищничеством и поборами. Там же страница 461. Он имел от нее только двоих детей, Евграфа Васильевича и бабушку, Евпраксию Васильевну. В которых годах я не сумею сказать, но слыхала, что Василий Никитич был губернатором в Оренбурге и в Астрахани, и тут попал в немилость. Это было уже при императрице Елизавете Петровне в начале 1740-х годов. Ему велено было выйти в отставку и жить в деревне, к нему даже был приставлен караул. О причине этой опалы заподлинно не умею сказать. Кто говорит, что были на него доносы по службе, а другие сказывали, будто бы его жена, с которой он разъехался, обнесла его пред императрицей и стали к нему придираться и, наконец, подкопались под него. Он жил в своей деревне, в Клинском уезде, в сельце Болдине, лет 6 и имел предчувствие о своей кончине. Об этом я не раз слыхала и от батюшки, и весьма подробно рассказывал покойный дядюшка Ростислав Евграфович Татищев, который в то время жил с ним в Болдине. И со слов его покойный муж мой, Дмитрий Александрович, подробно описал все обстоятельства кончины, последовавшей 15 июля 1750 года. За несколько дней до этого Василий Никитич стал чувствовать какую-то слабость и потому писал к сыну своему, Евграфу Васильевичу, в Москву, чтоб он с женой приехал с ним проститься, потому что чувствует приближение времени своего исхода. Евграф Васильевич с первую своей женою, Прасковью Михайловною Зиновьевой, поспешил приехать к отцу и нашел его, по-видимому, совершенно здоровым. Июля 14-го Василий Никитич поехал верхом за 3 версты в свою приходскую церковь со своим внуком Ростиславом Евграфовичем и, отправляясь из дома, велел прислать в село мастеровых людей с лопатами. Когда обедня окончилась, он позвал священника идти с собою на погост и, пришедший туда, стал ему показывать, где кто из его родных положен, выбрал себе место и приказал рабочим приступить к копанию могилы. Возвращаться домой верхом он не мог, потому что ослабел, сел в одноколку и со внуком поехал домой, а священника просил на завтра приехать к нему в Болдино со святыми дарами, чтобы его исповедать и причастить, и поручил ему, кроме того, пригласить таких-то священников, потому что желает собороваться. Примечание. Татищев был начальником Оренбургской комиссии. В 1738 году по наущению Берона и члена Верховного Тайного Совета Всесильного Канцлера Остермана 1686-1747, местные обвинители, которые были ранее обличены Татищевым, подали на него свои доносы, и в мае 1739 года была создана следственная комиссия. Татищев был отстранен от дел, лишен всех званий и взят под домашний арест. Но обвинения не подтвердились. В июле 1739 года Остерман предложил направить Татищева в Калмыцкую комиссию, центром которой была Астрахань. При этом Остерман обещал ему, что если его миссия примирить инородцев удастся, то он будет прощен. Руководство Калмыцкой комиссии длилось до 1745 года и воспринималось Татищевым как ссылка. Во время его миссии произошел государственный переворот, и престол заняла Елизавета Петровна 25 ноября 1741 года. Пал давний недруг Татищева Остерман. Новое правительство 15 декабря 1741 года назначило Татищева по совместительству с прежними обязанностями астраханским губернатором. Это новое назначение было для Татищева заключено в узилище. Астрахань была окраиной, куда ссылались преступники всех рангов и опальные чиновники. В этой должности Татищев стал объектом травли со стороны недругов, и в августе 1745 года ему было предписано жить в своих деревнях до указу, а в Петербург не ездить. Подробнее смотри Татищев, страница 285-302. Больной и измученный поселился он в деревне сына, под Симбирском, а затем ему было разрешено переехать в деревню Болдино, под Москвой. О своих сибирских злоключениях Татищев упомянул в собственной истории российской. Рассказывая о предсказаниях придворного юродивого Тимофея Архиповича, он пишет: «Как я отъезжал 1722 года другой раз в Сибирь горным заводом и приехал к царице прощение принять, она, жалуя меня, спросила онного шалуна, скоро ли я возвращусь. Он, как меня не любил за то, что я не был суеверен и руки его не целовал, сказал: он руды много накопает, да и самого закопают. Но сколько-то право, то всякому видно». Там же страница 116. Святые дары, хлеб и вино, причастие, приготовленные священнослужителем особым порядком во время богослужения. Возвратившись домой, он нашел у себя курьера, присланного из Петербурга, с известием, что он оправдан от несправедливого обвинения, и государыня посылает ему Александровскую звезду. Примечание. Александровская звезда — знак ордена святого Александра Невского в виде серебряной звезды, в середине которой помещалось вензелевое имя Александра Невского под княжеской короной. В окружности на красном поле золотыми буквами был выведен девиз ордена «За труды и Отечество». Он сам написал государыне письмо, благодарил ее за ее милость, но орден возвратил обратно, извещая, что чувствует уже приближение своей кончины, и отпустил курьера. Караул, находившийся при нем, был снят. В этот вечер, когда пришел к нему за приказанием его повар-француз, он обеда заказывать не стал. «Я теперь у вас уже гость», — сказал он, — «а не хозяин». «А хозяева вот кто», — прибавил он, указывая на сына и на невестку. «Они тебе прикажут, что нужно. Я обедать более не буду». Он был очень спокоен духом и не забыл даже передать невестке, что на погребе лежит начатой теленок. Так есть из чего и готовить. На другой день поутру приехал приходский священник с причтом, исповедал его и причастил святых таин. Примечание. То есть совершил церковный обряд. В данном случае речь идет о причащении, то есть преподании одного из главнейших таинств церкви, так называемой Евхаристии, умирающему. Василий Никитич велел позвать сына, невестку, внука, прощался с ними и делал им наставление, потом велел собрать всех домашних и дворовых людей, просил у всех прощения, благодарил за усердную службу и, простившись со всеми и всех отпустив, просил священников начать соборование и тихо и безболезненно скончался при чтении последнего Евангелия. Примечание. В некоторых богослужениях, например, на утренней Великой Пятнице, перед праздником Пасхи или во время соборования умирающего, читаются 12 Евангелий, то есть соответствующих евангельских текстов. В данном случае речь идет о чтении последнего, то есть 12-го Евангелия. Согласно другому семейному документу, называемого «Предсмертное увещание Татищева сыну», историк умер при чтении 7-го Евангелия. Смотри Корсаков, страница 343. Похоронили его на указанном им месте, на погосте Рождественно, вблизи Болдина. На почерневшем и выщербленном каменном надгробье можно разобрать лишь часть имени великого человека — Никитич Тати. Автор книги о молодых годах историка установил рядом с могилой памятную доску. Смотри Блюмен, «Юность Татищева», Ленинград, 1986 год, страница 9-11. Когда послали за столяром, чтобы снять мерку для гроба, столяр сказал, что уж давно, по приказанию покойника, для него гроб сделан, а что ножки под него он сам изволил точить. И в графа Васильевича я помню, что видала в моем детстве. Он скончался, когда мне было лет 13, а третью его жену, бабушку Аграфену Федотовну, я очень любила и уважала, и батюшка ее очень чтил и с нею крестил старшую мою дочь, Аграфену Дмитриевну.